Глава 24. Алекс. Пока я ждал, когда Ники закончит свое занятие йогой, я решил воспользоваться возможностью и позвонил Картеру. Меня вовсе не волновало то, что мой звонок мог разбудить его. То, что произошло с дядей Николь накануне, лишь усилило мое желание выяснить, что, черт возьми, произошло во время той катастрофы. Несмотря на то, что я старался сдерживать себя перед Ники, меня насторожило последнее, что сказал ее дядя. У меня даже возникла мысль, что мой ноутбук или подключение к интернету могли взломать. А иначе как можно было объяснить, откуда он мог узнать, что какой-то незнакомец пытался что-то выяснить, не так ли? Все это лишь подтвердило мои опасения касательно того, что здесь что-то нечисто. «Алло», — полусонно ответил Картер. «Это Ленокс. 3 часа ночи». «Мне нужно, чтобы ты поискал это имя. Джейкоб Браун. Выясни, не попадал ли он в какие-либо авиакатастрофы с 2002 по 2004 годы. Утром. Мне нужно сейчас!» Я стал предельно серьезен. «Мне напомнить тебе, что ты в долгу у меня за свою должность?» Наступила тишина. «Хорошо», — сказал Картер, и я услышал, как он поднимается с кровати. «Перезвоню тебе, как только у меня что-нибудь появится, но ничего не обещаю». Я отключил телефон в тот момент, когда Ники вышла из зала, где проводила занятия. Мне не удалось сдержать улыбки, которая появилась на моих губах, как только снова увидел ее в своей одежде. «Ты уже закончила? Собираешься и дальше смеяться надо мной?» «Еще несколько минут», — пошутил я, а затем подошел и поцеловал ее. Я не мог этого не сделать, она вызывала во мне сладкую зависимость. Отстранившись от Ники, я тут же вспомнил, что пригласил ее на кофе, но я понятия не имел, где находилось ближайшее кафе. «Ты знаешь хорошее место, где можно позавтракать?» — спросил я Ники, когда мы подошли к моему мотоциклу и протянул ей свой шлем. Я удовлетворенно смотрел на нее, когда она надела его, не отворачиваясь и не закатывая глаза при этом. «Я покажу тебе». Несмотря на то, что мне больше не было видно ее лица, я понял, что она улыбается только потому, как ее голос слышался под шлемом. Мы вели себя как дети на Рождество. Я уже давненько не чувствовал себя таким счастливым. Даже и не вспомню, когда это было. Мы сели на мотоцикл и поехали в место, которое на первый взгляд выглядело не очень хорошо. На самом деле оно напоминало какой-то кабак. «Сюда?» — спросил я, нахмурившись. «Доверься мне», — ответила Николь. Снаружи место напоминало чей-то дом, там даже бегали куры. Я чуть было не сказал ей, что лучше пойти в другое место. Но это означало бы, что я ей не доверяю, поэтому я молча последовал за ней. Мы пересекли разрушенный коридор, который был забит ящиками, животными и мебелью, и вышли на пляж со столиками на берегу моря. Виды были невероятными. Казалось, это какой-то ресторан, который был скрыт от посторонних глаз. «Ты уверена, что здесь хорошие завтраки?» Мне представлялось что-то другое, более элегантное, со скатертями на столе и чистыми тарелками. Все это больше походило для ресторана. Ники посмотрела на меня и закатила глаза. «Иногда забываю, каким ты можешь быть снобом», — заявила она. Я не собирался отрицать этого. Мне не нравилось слово «сноб», но если использовать его для обозначения кого-то, кто вырос в большом доме со всеми удобствами и роскошью, получил образование в лучших учебных учреждениях Англии и любил дорогие вещи, то да, можем сказать, что я был кем-то вроде сноба. Мы заказали завтрак, и когда нам его принесли, я удивился. Все выглядело великолепно. «Порой внешность обманчива», — сказала девушка, — поднося чашку с кофе к губам, которые мне безумно хотелось снова поцеловать. «У тебя сегодня много работы?» — спросил я, желая, чтобы она ответила «нет». «Дай-ка подумать», — сказала Ники, ставя чашку обратно на стол. «У меня еще 2 занятия йогой, потом мне нужно совершить обход и навестить животных, которым требуется обследование или лечение. До захода солнца мне предстоит заменить массажистку в спа, она приболела. Если повезет, никто не придет, а если нет, то мне придется делать массаж какому-нибудь незнакомцу». Я слушал ее с недоверием, хотя она уже сказала мне, что у нее около 4 или даже 5 работ. «Николь, когда ты отдыхаешь?» «Ну, отдохну, когда умру», — сказала девушка, улыбаясь. «Это не смешно». «Если честно, то нет. Но такова жизнь», — добавила она, пожимая плечами. Я ничего не сказал ей, потому что это никак не изменило бы ситуацию. Вместо этого я протянул руку и взял ее. «Как ты себя чувствуешь после ночи?» — спросил я. Мне хотелось знать, что она чувствовала и о чем думала, сожалела ли она о чем-нибудь. Не дай бог, чтобы она пожалела об этом, но когда две кардинально разные культуры сталкивались, могло случиться что угодно. Это одно из того, что невозможно было контролировать. Так же, как, например, родственника, что хотел выгнать меня с острова, чтобы я держался подальше от его племянницы. «Хорошо, очень даже», — сказала она, улыбаясь. «Настолько хорошо, чтобы повторить сегодня вечером?» — спросил ее я. «Боже, мне хотелось снова затащить ее в постель. У нас было так много дел, и их нужно было сделать, прежде чем я уеду. И дни пролетали слишком быстро». «Я не знаю, когда закончу». «Неважно, дай мне знать, когда закончишь, и я заберу тебя». Ники, похоже, была довольна моим ответом. Однако меня расстроило то, что мне приходилось делить девушку с ее работой. Конечно, это не ее вина, но мне хотелось по максимуму использовать время, которое нам осталось. Мы быстро позавтракали, потому что Николь нужно было вернуться к своим занятиям. Высадив ее у отеля, я обнял ее за талию, и мы слились в глубоком поцелуе. «Увидимся вечером», — сказал я, надевая шлем. «Увидимся вечером», — ответила Ники и ушла внутрь. После завтрака и перед тем, как отвезти ее на занятия, мы заехали к ней домой, чтобы она переоделась. На девушке были розовые леггинсы, которые потрясающе смотрелись на ней, и спортивный топ в тон. Невозможно было не смотреть на ее задницу, пока она не исчезла за дверью. Остаток дня я провел в одиночестве. Меня это вовсе не беспокоило, скорее наоборот. С тех пор, как мы приехали, я проводил много времени с Нейтом или с Ники, поэтому мне было необходимо побыть одному и собраться с мыслями. Произошло столько всего, и мне нужно было осмыслить это и принять. Несмотря на то, что я наслаждался своим пребыванием на острове больше, чем мог бы себе представить, нельзя было игнорировать то, что ожидало меня по приезду домой. Последние несколько лет выдались довольно тяжелыми. В конце концов, я принял свои обязательства как сына своего отца, и как раз в тот момент, когда мне казалось, что мне удалось снова все контролировать, в дверь постучались. На мгновение я подумал, не рассказать ли обо всем Никки, но тут же отбросил эту идею. Моя история с ней скоро закончится. По правде говоря, я даже не особо понимал, откуда взялась мысль о том, чтобы разоткровенничаться с кем-то, с кем мне было просто весело. Не буду лгать, мне было страшно думать об этом. Это бы означало, что она начала пробираться в такое место, куда я не мог впустить ее. И это при том, что мы всего разок переспали. Что в ней было такого, что отличало ее от остальных девушек, с которыми я был знаком? В моем сознании материализовался образ ее улыбки. Клянусь, у меня было такое ощущение, что даже я сам себя не узнавал. Продолжая ехать по острову на мотоцикле, я все никак не мог перестать думать о ней. О том, как было бы здорово ехать вместе с ней. Порой жизнь может быть очень несправедливой. Я вернулся на виллу после 5 часов. Мне было одиноко и очень грустно. Я решил принять душ, чтобы смыть с себя морскую соль. А когда одевался, мне в голову пришла довольно привлекательная идея, которая значительно подняла мне настроение. Я пошел на ресепшн и попросил о встрече с Марго. В этот момент она разговаривала с кем-то по телефону. «Тогда до завтра», — сказала девушка. Она нашла меня взглядом перед стойкой регистрации. Я подождал, пока она закончит говорить. «Я тоже тебя люблю». Марго попрощалась и повесила трубку. «Алекс, тебе что-нибудь нужно?» — спросила она, когда я подошел к ней. «Ты не подскажешь мне, где находится спа-салон, в котором работает Ники?» Улыбка Мэгги стала шире, и я изо всех сил постарался не закатить глаза. «Я могла бы подсказать тебе, да», — сказала она, взяв ручку. Марго начала задумчиво перекидывать ее между пальцами. «Но прежде мне бы хотелось кое-что тебе сказать». Я молча ждал, стоя напротив нее. Ее улыбка исчезла. «Если ты обидишь мою лучшую подругу, я приеду за тобой и воткну эту ручку тебе в одно место. И поверь, это может быть чертовски болезненным». Закончив угрозу, она снова улыбнулась. Я несколько раз моргнул и рассмеялся. «Приму к сведению, спасибо», — сказал я, в то время как ее голубые глаза по-прежнему впивались в мои. «Ты смеешься?» «Только чтобы не заплакать», — ответил я, пытаясь сдержать улыбку. «Приятно видеть, что на этом острове все заботятся о Нике». «Потому что она замечательная и заслуживает кого-то, кто был бы с ней на одном уровне». «И ты считаешь, что я ей не ровня?» — спросил я, забавляясь ситуацией. «Мне достаточно того, что ты не причинишь ей боли, только и всего. Мы оба знаем, что ты не будешь ее парнем, но, по крайней мере, благодаря тебе она начнет получать маленькие удовольствия, которые есть в этой жизни». На моем лице застыла улыбка, пока и вовсе не исчезла. Мэгги, казалось, наблюдала за каждым моим движением. Ее последняя фраза на мгновение застряла у меня в голове. «Это правда. Я не буду ее последним». Внезапно я почувствовал, что готовлю ее к мужчине, с которым она в конце концов решит связать свою жизнь. Я понял, что все, чем мы займемся, будет своего рода обучением, которое она впоследствии сможет применить на практике с тем, кто действительно этого заслуживает. Образ Ники с кем-то другим впервые всплыл в моей голове с тех пор, как между нами что-то началось. Меня охватило чувство, которого мне не доводилось испытывать прежде. Ревность. И это была ревность к кому-то воображаемому, кого еще даже не существовало, по крайней мере, в жизни Ники. «Вот как туда добраться», — сказала мне Мэгги, прерывая поток моих мыслей. Она протянула мне листок с указаниями. «Спа-салон «Весна». Я взял листок и отошел от стойки ресепшена с чувством гнева и досады. Эта смесь стерла все остатки хорошего настроения, которые у меня были.